Вот вам пьеса из японской жизни, и вот вам в виде приложения к ней настоящий японец, который может вас консультировать по любым вопросам. Предвидя, что перед режиссером встанет вопрос, где искать исполнителя главной мужской роли, чтоб умел жонглировать, ходить по канату, выделывать разные акробатические кульбиты, Ираст Петрович не сомневался, такого актера на свете не существует. Штерну придется звать на роль самого драматурга. Собственно, под самого себя Фондорин эту роль и написал. Она была без слов, чтоб не мешало проклятое заикание, без необходимости демонстрировать свое лицо, только один раз, в самом конце. Главное же, там была любовная сцена с героиней. Представляя себе, как он будет обнимать Элизу, автор получал мощный дополнительный импульс вдохновения. И что же вышло? Роль досталась японцу. Его круглая узкоглазая физиономия, видите ли, показалась режиссеру более интересной, чем лицо Ираста Петровича. Масса скотина такая, имел наглость принять предложение. Когда же увидел, что господин недоволен, объяснил по-японски, что так будет гораздо удобнее следить за трупом изнутри. Это было вполне логично. И Фондорин кисло пробормотал. «Соре ватасикани, соо дакедо». Не устраивать же споры за роли при свидетелях. Мысленно он проклинал себя, во-первых, за то, что не посвятил массу в свои планы, во-вторых, за то, что притащил японца с собой. Потом он высказал слуге все, что думал. Напирал в основном на то, что масса не сумеет правильно сыграть синоби, потому что, в отличие от Фондорина, не проходил обучение в клане. Масса возражал, что русские таких тонкостей не заметят. Они не способны даже отличить удон от собы. Он, конечно, был прав. В любом случае, режиссер уже принял решение. Надежда сблизиться с Элизой в качестве, пускай хоть сценического возлюбленного, провалилась. Правда, сближение случилось все равно, причем не на сцене, а в жизни, но закончилось катастрофой, которой наверняка не произошло бы, если бы они играли в одном спектакле. Ираст Петрович уже достаточно разбирался в актерской психологии, чтобы понимать, настоящая артистка ни за что не позволила бы себе разорвать отношения с партнером по роли. Это погубило бы постановку. Однако причин для терзаний хватало и до катастрофы. Пока Фондорин еще посещал репетиции, он все время испытывал мучительную зависть к массе, который имел право касаться Элизы, притом самым интимным образом. Чертов режиссер, помешанный на чувственности, хотел, чтобы любовная сцена выглядела убедительной. Он, например, ввел небывало смелый элемент. Герой массы под воздействием вырвавшихся на волю чувств не просто обнимал гейшу, а запускал руку ей под кимоно. Но Иноевич уверял, что от такой натуральности публика остолбенеет. Пока же столбенел Ираст Петрович. У него в пьесе никакого натурализма не было. Речь там шла о любви небесной. Масса вел себя просто отвратительно. Смачно целовал Элизу в шею, охотно лез в вырез кимоно, а с бюстом актрисы обращался так, что Фондорин вставал и выходил. Бесили его похвалы, которые японец расточал в адрес Элизы. «Губы очень мягкие, а грудь, наоборот, твердая, упругая. Господин Зерер, хороший выбор». Весь лоснясь и причмокивая, рассказывал он после репетиции. И все это с видом самого заинтересованного дружеского участия. «Лицемер!» О, Фондорин отлично знал повадки своего слуги. И жадный блеск в глазах, и плотоядное причмокивание. Загадка из загадок, как массе удавалось завоевывать женские сердца и тела. Но на этом поприще он дал бы своему господину 100 очков вперед. С другой стороны, несправедливо было осуждать японца за то, что тот не устоял перед Элизиным волшебством. Такая уж эта женщина, от нее все теряют голову. Настоящая любовь и настоящая дружба несовместимы, горько размышлял Ираст Петрович, или одно, или другое. Вот правило, которое не ведает исключений.